Мать еще пребывает в неподвижности, еще лежит прикрытая одеялом на больничной каталке, а сестра уже кладет викторина на длинный стол, где лежат другие новорожденные, протирает его спиртом и парафином, чтобы смыть розовую слизь, привязывает ему на запястье бирку с именем матери, написанным чернилами, смазывает лекарством пупок, берет оттиски пальцев, обмеривает от затылка до пят, вводит раствор нитрата серебра в глаза, закутывает в белые пеленки и, наконец, укладывает в четырехугольную колыбель вместе с другим младенцем, который родился на четверть часа раньше. Это сын итальянки, завывающий так же театрально, как его родительница. Викторино, лежащий рядом, шевелит ручками и ведет себя очень сдержанно. Мамочка тоже хочет увидеть своего сына. Он блондин и весит 3 кило 200. Доктор Карвахаль проверяет ему глаза, осматривает пальцы на руках и ногах, глядит на попку и на гулик. «Великолепный ребенок», — говорит доктор Карвахаль и заставляет его сделать первый вздох. Акушерка Домитила тщательно занимается его пупком. Мамочка на колеснице каталки триумфально въезжает в свою отдельную палату. Инженер Архимиро Перальто Эредия не может прийти в себя от гордости, узнав, что родился мальчик. Просто не может прийти в себя от гордости. Через полчаса начнут поступать букеты цветов. «Имя ему Викторино», — говорит Донья Аделаида. «Сегодня 8 ноября 1948 года. Конечно, воскресенье. Весь город с нетерпением ждет появления первых автомашин, участвующих в гонках Буэнос-Айрес-Каракас. Тысячи людей мельтешат на улицах пригорода. Повторяю, сегодня 8 ноября 1948 года. Донья Консуэла врывается в кабачок португальца Жуана Франсишку де Суозы, открытый, несмотря на воскресенье. Единственный клиент – Педро Коното. Собственно говоря, не настоящий клиент, а вынужденный посетитель, охотящийся за какой-нибудь старой девой, которая купила бы у него попугайчика, а попросту сказать бродяга, спасающийся от солнечного пекла. Озорные мальчишки кричат ему в открытую дверь: «У Педро Коното видать что-то?» А он им в ответ: «Твою мать не видать, а взять да...» Донья Консуэла пришла купить сальную свечку, необходимую принадлежность при родах, которую она принимает домов через 5 отсюда, и бутылку каньи, тростниковой водки. Без этого лекарства тоже не обойтись. Малыш уже недалеко. Мама кричит каждые 3 минуты. «Ай, меня разорвет! Ой, я сейчас лопну! Помоги мне, святой Петр Ключник!» Донья Консуэла снует между грудами мешков с рисом и ящиками с прохладительными напитками, пробираясь к португальцу, излагает свою просьбу, не удостаивая взглядом ни Педро Коното, ни его попугая. Затем решительно направляется вглубь кабачка. Там, на дочерно закопченной стене, выделяется белый четырехугольник, календарь, который она и раньше часто листала. Донья Консуэла различает слово «ноябрь», написанное толстыми буквами, и огромную черную восьмерку, еще более отчетливую, и слово «воскресенье», подчеркнутое красным. А вот имена святых, крохотные имена москиты, очень трудно разобрать, ишь ведь незадача. Донья Консуэло шагнула далеко за 50, но очков не носит. Ей приходится почти уткнуться носом в лист календаря, чтобы с трудом разобрать святые Север, Севериан, Карпофор и Викториан, 4 мученика, приобщенные к лику святых. Север не пойдет. Севериан и Карпофор тоже не годятся, говорит Донья Консуэла, и, произнося эти слова, выразительно отмахивается, будто торгуется с Жуаном Франсишку де Суозой. Если родится мальчик, в лепешку разобьюсь, а назовут его Викторино.